Года, кажется, за два до приезда ее в Петербург, когда русские уполномоченные в Немирове вели переговоры с турками, старый паша ее воспитатель в шутку говорил, что если Мариорица не любит его, он уступит ее русскому послу Волынскому, о котором слава прошла тогда до Хатина. А молод ли он? Хорош ли он? Шутя спрашивала Мариорица своего воспитателя. И что ж, по странному стечению обстоятельств, этот самый Волынский, когда она по приезде в Петербург остановилась в отведенной ей квартире, был первый из придворных, который ее встретил, и от имени государыни поздравил с благополучным прибытием. Увидеть мужчину ловкого, статного, красивого, с глазами, проницающими насквозь сердца, с черными кудрями, свободно падающими на плечи. Волынский редко пудрился. И сделать сравнение с ним и турецким длиннобородым козлом или черным евнухом значило с первого приступа склонить оружие. При кабинет министре, не знавшем иностранных языков, находился тогда переводчик, вовсе не любезный и не привлекательный. Лицо круглое, как папимонда, карта полушарий, синеватое, задавленное масляным галстуком, на котором покоился тучный двумя ступенями подбородок, бородавка на левой щеке, умильно важная физиономия, крутой сияющий лоб, вделанный в мучной насаленный оклад с двумя мучными же мортирами по бокам и черным кошельком позади. Одним словом, это все был сам Василий Кириллович Тредьяковский. «Жаль, — думала Мариорица, — что этот дурной, а не этот пригожий мужчина, должен со мной объясняться». Волынскому некогда было думать. Увлеченный красотою молдаванки, он спешил выражаться красноречивым подлинником взоров и словами через своего толмача. Слова эти дышали теплотою Востока и благодаря верности перевода щекотали сердце неопытной девушки, приводили ее в какое-то смущение, ей доселе неведомое. Мариорица хотела знать фамилию посланного к ней от императрицы. При имени Волынского княжна затрепетала. Фатализм, которым она с малолетства была напитана, сказал ей, что это самый тот, неизбежимый ею, суженный ей роком, что она введена с пепелища отцовского дома в Хатин, и оттуда в страну, о которой и не мыслила никогда, потому единственно, что еще при рождении назначено ей любить русского, именно Волынского. Прибавьте к этому пламенное воображение и кипучую кровь. Весь этот человеческий вулканизм с одной стороны, с другой примешайте вкрадчивую любезность, ум, страсть в каждом движении и звуке голоса. И рецепт любви готов. Маленький доктор в блондиновом паричке и с двумя крылышками за плечами, попав раз к таким пациентам, то и дело посещает их. И каждый раз, очинивший исправно свое перо, пишет на сигнатурке «Повторить, прибавить того, усилить всего». Волынский вышел от молдаванской княжны в каком-то чаду сердечном. Видел только по дороге своей два глаза, блестящие, как отточенный гранат, как две черные вишни,